Он уже мог не беспокоиться относительно капризов девиации и вариации. Имея морскую карту, измерительные циркули, параллельные линейки, карандаши и хронометр, он закончил свои расчеты за удивительно короткое время и, сверившись с навигационными таблицами, поставил на карте небольшой крестик. Мы находимся вот здесь, или почти здесь. 68,5 градуса северной широты и 7,20 градуса восточной долготы. К западу от Лофотенских островов курс 218. Могу я поинтересоваться, куда мы направляемся? Джемисон улыбнулся. Откровенно говоря, лейтенант Ульбрихт, от вас будет мало толку, если вы не будете этого знать. Мы следуем в Абердин. Ах, вот как! Абердин. Там, кажется, находится знаменитая тюрьма, если я не ошибаюсь. По-моему, называется она Петерхед. Интересно, какие там камеры? Это тюрьма для гражданских лиц, для лиц, не поддающихся перевоспитанию. Я очень сомневаюсь, что вас направят туда. Или в какую-нибудь другую тюрьму. Джемисон посмотрел на него с любопытством. «А откуда вы узнали о Петерхеде?» «Я хорошо знаю Шотландию, а Англию даже лучше». Большего Ульбрихт объяснять не стал. «Итак, Абердин, нам следует идти этим курсом, пока мы не достигнем широты Тронхайма, затем повернуть на юг, пока не доберемся до широты Бергена, или, если вам так нравится, больше, мистер Маккинин, широты ваших родных островов». «Как вы узнали, что я с Шетлендских островов?» «Некоторые сиделки любят поболтать со мной. Кроме того, я обратил внимание на то, что мы постоянно придерживаемся направления на запад. Так что, как видите, все очень просто, никаких проблем». «Да, действительно, никаких проблем», — согласился Джемисон. «Как будто вы пианист и исполняете Рахманинова».